Глава 6, часть 3. Атака пытающихся силой отбить пленных арабов захлебнулась. Поле брани покрыли еще сотни тел, но я вновь остался живым, выходя победителем из любой схватки, словно заговоренный, получив лишь несколько незначительных ран. Бог не позволил мне умереть ни тогда, ни потом, как настойчиво я не искал смерти, наказывая каждодневным раскаянием за содеянное зло. Я поклялся впредь любой ценой защищать женщин, но и этот обет Господь обратил в проклятие. Вслед за армией, на освобожденные от неверных территорий, устремились пилигримы, купцы, ремесленники, женщины, некоторые даже с младенцами на руках. Каждый хотел прикоснуться к земле, по которой ходила нога Спасителя, послужить, чем могли, воинам Христовым. Я чувствовал, что начинаю черстветь душой, все чаще впадая по ночам в размышления. Чем была эта казнь для меня, для людей, для Бога? За что Он отнял у меня любовь не к чему-то незримому, а к живой женщине? Я был ее недостоин? Или Он вовсе не тот, кем Его представляли? Кровавый Бог жестоких людей, признающих лишь силу и власть над более слабыми. Но другого у меня не было, и лишь вера удерживала от желания покинуть мир живых, наложив на себя руки. Я все чаще в одиночку выезжал за стены взятых нами городов, выискивая разведчиков Саладина, провожая пилигримов, охраняя святых людей от нападок жадных до золота и крови разбойников. Уже смеркалось, когда я услышал истошный визг и мольбы о пощаде в нескольких сотнях метров от небольшого поселения арабов. Женщина кричала на французском, взывая к Всевышнему о помощи. Не раздумывая, я повернул коня, моля Христа помочь несчастной продержаться до моего прибытия. И она продержалась. Только вот Бог тут был совсем ни при чем. Но тогда я не знал об этом. Ослепительной красоты женщина стояла на небольшом возвышении, крепко привязанная к кресту. Из груди несчастной торчал обломок стрелы, и было непонятно, как она до сих пор оставалась живой. Разложенный под оголенными, невероятно белыми для человека, находящегося в жаркой пустыне ногами, хворост дымил, начиная заниматься огнем. Протянутые к двум пьяным рыцарям руки были вымазаны запекшейся кровью. Она прекратила кричать, понимая всю тщетность попытки призыва на помощь, и лишь бормотала. «Я не виновата. Я хочу жить. Он пытался меня изнасиловать. Я лишь защищалась и требую честного суда. Пощадите, молю вас!» «Заткнись, грязная шлюха! За убийство монаха суд короток. Где золотой потир, что ты украла?» «Это оговоры монахов. Я готова предстать перед судом. Мы отправим тебя туда, где его проведет сам брат Бернар, да успокоит Господь его душу». Времени на раздумье не оставалось. Нужно было спасти несчастную, а уж потом решать, кто прав, а кто виноват. Я на скаку спрыгнул с коня и бросился к месту казни, разрезав кинжалом веревки. Обессиленная женщина рухнула бы в пламя уготованного для нее костра, не подхвати я ее на руки. «Эта тварь должна умереть!» Успели опомниться рыцари и бросились мне на перерез. Я опустил француженку на песок и обнажил меч. «Ни одна женщина рядом со мной не погибнет. Я дал клятву Иисусу и намерен выполнять ее до конца жизни». Тамплиеры рассмеялись над англичанином, готовым сразиться за шлюху, пусть и красивую, с превосходящим численностью врагом. Один из них протянул руку к оруженосцу, забирая украшенный сине-белым гербом щит. «Ну что же, мы готовы освободить тебя от обязательств Господу». Передо мной был выбор – принять бой и драться насмерть с теми, кто рука об руку сражался с неверными, или отступить и позволить рыжеволосой француженке погибнуть, нарушив данный Богу обет. Конечно, я выбрал первое. Я был мастером принимать неверные решения, но понял это слишком поздно. Бой длился недолго. Я был трезв, рыцари пьяны. Я молод и убежден в своей правоте. Головы же равных по силе противников изрядно посеребрила седина, и они устали от веры. Оруженосцы храмовников вместо помощи наставникам предпочли позорное бегство. Мне так и не удалось найти ни одного из них. Пришлось самому рыть могилы для убитых. Горящий крест, сооруженный из стволов сухих деревьев, послужил факелом. Он пылал среди сухих веток и тлеющих лепешек верблюжьего навоза, отбрасывая вокруг причудливо дрожащие тени, в одной из которых мне привиделся силуэт волка. За горящие глаза я мог принять высыпавшие на черное небо яркие звезды. Ночная прохлада с ветерком обдували лицо, сметая пот, охлаждая разгоряченное работой тело. В деревне запел мула, призывая к вечерней молитве последователей пророка Мухаммеда, а недалеко от них убийца читал молитвы над телами собственных жертв. Женщина почти все время находилась рядом. Она не выглядела больной или измученной, как показалось вначале, и, к своему удивлению, я больше не видел пронзившей грудь стрелы. Лишь закончив обряд погребения, я обратился к той, чье спасение привело к первому убийству единоверцев. Я не мог объяснить себе, что в ней настораживало. Чрезмерно красиво, дабы быть войсковой шлюхой? Излишне спокойно держится рядом с трупами? Слишком бесстрашно, чтобы не бежать от хладнокровного убийцы, мало чем отличающегося от остальных мужчин? Возможно, все вместе. «Как вы себя чувствуете?» Обратился я к избежавшей смерти. «Не вижу стрелы. Она не позволила мне договорить». «Какой стрелы?» Алый рот растянулся в улыбке, но как-то по-хищному. Сыто, словно довольный оскал. В ответ на подобное выражение дружелюбия не хотелось быть столь уж приветливым. Или в женщине сейчас говорила древнейшая из профессий? «Я видел ее, торчащей из вашей груди». Инстинкт самосохранения вопил. «Уезжай, оставь ее здесь одну». Но рыцари не бросают дам в беде. Спасенная не сводила с моего лица блестящих, мерцающих восполохах пламени глаз. Я не мог в темноте рассмотреть их цвета. «Вам почудилось. В пустыне порой не такое привидится». Она без стеснения расшнуровала верх темного платья и, откинув край лифа, обнажила совершенно белую, ровную кожу пышной груди. «Разве можно выжить, встретив сердцем железный наконечник?» Я отвел взор, пробормотав. «Мне тоже показалось это очень странным». Она рассмеялась, заметив мое стеснение. Чтобы не показаться совсем уж невеждой, я склонил голову. «Мы даже не представились друг другу. Меня зовут Дерек, служу английскому королю. Как вы оказались здесь и куда держите путь? За что рыцари решили предать вас лютой смерти?» Я ждал от нее откровений и даже успел подумать, мне ли, воспитанному среди монахов и принявшему обет безбрачия, не знать, как порой сильны соблазны. Вдруг эта заблудшая душа нуждалась в наставлении. Возможно, в моих силах вернуть ее на путь жены, матери, хозяйки дома. Какими красивыми могли бы родиться из ее чрева дети? Она прервала мои размышления. Я убила монаха, защищая себя. «Как?» Я ожидал раскаяния, сожаления, но она произнесла слова признания обыденно, совершенно спокойно. Он хотел меня изнасиловать. Никакой историки, не вяжущийся с обстоятельствами, абсолютно бесстрастный голос. «Изнасиловать шлюху? Не сговорились в цене?» Я отказывался верить подобному объяснению. «Что вы оба делали в этом месте? И где его труп?» «Не здесь». Француженка опустила голову, возвращая платье в прежнее состояние, лишь изредка бросая на меня косые взгляды, словно решая для себя что-то. Я так и не заметил в ее глазах ни капли раскаяния, как не хотел этого. Убийство произошло не здесь. Кто-то видел, как я, вся в крови, покидала ризницу. Рыцари выследили меня и расстреляли из арбалетов, не позволив скрыться. Стрелы впивались в землю возле ног. Я вынуждена была остановиться. Женщина зло сплюнула в сторону холмиков свежих могил. Эти скоты решили поджарить меня живьем, на верблюжьем говне, как паршивую овцу. Далекий вой шакала вызвал волнение жеребца. Он прядал ушами, нервно перебирая копытами. Дольше оставаться в этом месте было опасно по многим причинам. Я вскочил в седло и протянул рыжеволосой красавице руку. Брать лошадей убитых не стоило. «Вы со мной?» После некоторого колебания она вложила в перчатку тонкую ладонь, но я не спешил усадить незнакомку за спину. «Вы так и не назвали своего имени». «Виктория!» Высокомерно задрала голову она. «Думаю, служитель Господа знает, как переводится мое имя с латыни. Победа. Слишком звучное для женщины, промышляющей телом». Француженка усмехнулась и возразила, расправив плечи. «Ты веришь всему, что говорят братья по оружию?» Я не знал, как относиться к столь странной незнакомке, но все-таки обращаться на «вы» к падшей женщине претило. «Так ты не шлюха?» Она снова ухмыльнулась, словно все происходящее забавляло ее. «Все мы торгуем собой. Кто-то ради денег, кое-кто из-за положения, а некоторые, как ты, во имя несуществующего Бога». Я отдернул руку, впервые услышав из уст христианки настолько крамольные речи. Она не отпрянула, оставив ладонь поднятой вверх, уверенная, что я передумаю. «Не бойся, монах. Я верую, но не в то, ради чего ты пришел на земли Палестины. Мой Бог не столь кровожаден. Он не требует во славу имени своего убивать женщин, детей, стариков и прочих тысячами. Это делают люди. Теми, что прикрываются Христом, движет алчность, жажда власти и новых земель». Она громко рассмеялась, откинув назад голову. Рыжая копна распущенных волос водопадом скатилась вниз, достав кончиками до песка. Но холодная красота Виктории меня не трогала, и я чувствовал, что ее это раздражает. «Не смотри волком. Ты еще слишком молод и только встал на кровавый путь, но скоро и для тебя это станет очевидным. Ради любви не убивают, а созидают». «Никак не младше тебя», — возразил я, схватив протянутую руку. Закинул женщину на круп жеребца и натянул поводья. «Ты слишком шумишь. Пора убираться отсюда». Она снова рассмеялась, возразив. «Не бойся, арабы нас не услышат». И обхватила меня руками, подстраиваясь под быстрый бег четвероногого друга. «Кто может сказать, сколько мне лет? Лишь я сама, но делать этого перед тобой не стану».